Глава 10. Фаза 2 из 4. Все еще гномы. «Значит, Крис из команды Медоу Ларк?» — уточнила Катя. «Он вошел в подземелье вместе с Имани и Элли. Мы возвращались в горбатый город. Мы забрали с места сражения в лут все, что возможно. Получилось много. В частности, там была почти тонна алюминия дварфов. Это легкий и при этом прочный металл. Гигантская бензопила работала на энергии от такой же дварфовой батареи, что и колесница. Я вынул батарею, и жуткая машина заткнулась. Она была прикреплена к цепи ястреба, однако, судя по некоторым признакам, могла работать независимо от того, соединена она с хозяином или нет. Агрегат был легче, чем казался, и Катя сумела забрать его целиком к себе в инвентарь. Также мы заполучили полевой справочник. Забрали его с трупа босса района. Теперь мы могли познакомиться с уровнями и описаниями всех мобов в округе. Справочник охватывал всю миску. Скажем, в ночной тьме из песчаных дюн лезли бесчисленные монстры размером с кулак. Они назывались ночными страхами. Они были повсюду. Походили они на гнилых прилипал, с которыми мы встретились на первом этаже. Они подбегали к людям, приклеивались и взрывались. Катя и Пончик стреляли по ним, но мы не останавливались, чтобы заниматься ими. «Когда Элли и остальные еще были старыми, — рассказывал я, — о них заботились 4 человека. Там были и другие, но я не был с ними с самого начала. Имани и Иоланда были медсестрами, а братья Крис и Брэндон работали в обслуживающей команде дома престарелых. Иоланда погибла, когда защищала нас от элементаля гнева. Брэндон погиб, защищая всю команду от гремлина в тени. Я сглотнул, вспомнил последнюю записку Брэндона. Я сохранил ее у себя в блокноте и часто, как это неудивительно, перечитывал. Он написал ее после того, как подрался с братом, и тот покинул команду. Особенно ясно мне вспомнился один абзац. «Он не то чтобы не мой», — сказал Брэндон. Но не очень много говорит, да. В детстве мама считала его заторможенным. Его отдали в спецшколу, потому что он никогда не говорил. Но он не тупой. А если бы даже и был? Я сказал какую-то глупость, и он взбеленился. Он ушел, и уже поздно говорить ему, что я его люблю. Я этих слов никогда не говорил. Я скоро умру, и думать могу только о нем». Я дал себе слово, что передам послание Крису, если будет возможность. Но с Крисом, несомненно, что-то происходило. Он принял расу, которая называлась магматики. Каменный истукан вроде кувалды и хлама. Он оборвал связь с Имани. Ее дедта пыталась послать мне предупреждение о нем. Еще он убил Фрэнка Кью, вскоре после того, как Фрэнк передал мне кольцо божественного страдания. По словам кувалды, Крис сидел рядом с Фрэнком в баре клуба «Деспирадо». Они разговаривали, затем Крис размахнулся и разбил Фрэнку голову, а после этого просто встал и ушел. Сейчас у него нет доступа в клуб. Это был не тот обходчик, которого я помнил. Я помнил тихого человека, готового прийти на помощь своим друзьям и брату. Тот всхлипывал после битвы с клыкастыми рыцарями. Невозможно вообразить, чтобы тот Крис ни с того ни с сего взялся убивать. Имани говорила, что его личность сильно изменилась после выбора новой расы. Я отправил Имани сообщение о том, что мы обнаружили его след. Хотя я пока не нашел его самого, есть шанс, что он объявится здесь. Не знаю, почему я в это верил. Как мне показалось, Имани думает, что Крис ищет объединение со мной. Но я боялся, что Крис опасен. На предыдущем этаже я нахлебался дерьма с Хеклой. У нас было о чем беспокоиться. И новые риски были мне ни к чему. Имани. Чтобы ты не решил, держи меня в курсе. Он по-прежнему не реагирует на мои сообщения. Я надеюсь, что настоящий Крис еще где-то здесь. Карл. Договорились. Как ваши путешествия на яхтах? Имани. И не спрашивай. Нам нужно бронированное судно. Элли разузнала, как использовать ледовое заклинание для защиты от шаровых молний. Но к нефтяной вышке мы подобраться не можем. В воде монстры, и везде пираты-орки с луками. Карл, А если из-под воды, сделайте подлодку. Имани, ты разговаривал с Элли, да? Карл, ты отдаешь себе отчет, что это безумная идея. Построить подлодку. Как будто это просто. Карл, между прочим, у Криса подлодка есть. Я не представляю, как бы он мог передать ее вам. Может быть, ему известно что-то такое, чего не знаем мы? В любом случае, если вам нужны торпеды или что-нибудь в этом роде, дайте мне знать. Можно встретиться в Деспирадо и договориться. Имани, договориться можно и через торговый интерфейс в нашем личном пространстве. Мы недавно такой купили. Спасибо Пончику за подсказку. Туда можно выносить что-то для частных продаж, так что необходимости встречаться лицом к лицу нет. Одна проблема. Предметы нельзя сплавить. Правила не разрешают продавать предметы дешевле, чем за 50% их стоимости. Карл, придумаем что-нибудь. Берегите себя. Имани, вы тоже. И еще Карл. Карл, да. Имани, не убивай его. Он изменился, но он и сейчас мой друг. И он брат Брэндона. Мы стояли у руин здания городской ратуши. Драмадер по имени Хенрик находился там же. Он распоряжался спасательными работами. Пончик. Он перевертыш. Говорит, что у него уровень 30. Но от его головы пышет таким жаром, какого у остальных ребят нет. Они могут скрывать свои уровни? Карл. Да. Особенно, если они сильные. Пончик. На башке этого типа можно жарить яичницу. Хенрик был одним из тех, кто пытался убедить гнома Уина использовать его заклинание для воскрешения какого-то призрака. Я предположил, что именно он командир, и мы отправились на его поиски. Долго искать не пришлось. Старший драмадер стоял над тем, что осталось от здания, и приказывал остальным раскапывать дымящиеся обломки. Выглядел он предельно измученным. Пусть он и перевертыш, но тяжесть всего случившегося оставила глубокие следы на его драмадерской физиономии. Они до сих пор не добрались до останков Уина, хотя отчаянно старались их обнаружить. До восхода оставалось полчаса. Тусклый свет бесплодной земли приближался к своему обычному месту, над центром миски. Я подошел к верблюду и не стал терять времени. Как работает заложник? Крупный верблюд внимательно посмотрел на меня сверху вниз. Вы должны покинуть город с первым лучом солнца. Здесь уже небезопасно. Идти некуда, возразил я. Тогда в убежище. Купите женщину. У нас мало времени. Теперь оставьте нас. Эй, я не удовольствие ищу. Как работает заложник? Вы выбираете так, чтобы другие гномы видели его в свои знаменитые телескопы? Или как? Верблюд прищурился. Так это ты арендовал телескоп у юного Скарна, да? И ты же обманул нас своей уловкой вместе с твоим Грульке. Если твоя цель убивать всех подряд, то поздравляю, ты победил. Эти бедняги еще ничего не знают. И пришел злорадствовать, да? Празднуешь победу? Иди, я достаточно стар, чтобы вмешиваться. Послушайте внимательно. У меня здесь только одна цель. А именно, остановить гномов. Я стараюсь помочь. Другой драмадер высунул голову из развалин. Вход в подвал запечатан, сообщил он. Это не из-за пожара. Часть некрополя закрыта на засовы и отрезана от города. Запоры можно снять, но на это понадобится время. «Времени у нас нет!» – зарычал Хенрик. «Выслушайте же меня!» – снова заговорил я. «Мы в силах остановить гномов, но вы должны помочь мне прийти к вам на помощь. Мне необходимо знать, каким образом жители узнают, что заложник жив. Карл, Пончик, выдай полную силу своего шарма!» Пончик прыгнула на мое плечо и вперила взгляд в верблюда. «Мы сможем спасти ваш город, если вы ответите...» Она понизила голос до сценического шепота. «Нам безразлично, кто из вас настоящие верблюды, а кто перевертыши. Я не знаю, зачем вам понадобилось притворяться такими большими и пахучими. И нам нет до этого дела». Хенрик совсем чуть-чуть выдал свое удивление. Но я почувствовал. Искусство Пончика манипулировать... неигровыми персонажами, временами было почти осязаемым. Нельзя было не ощущать, как исчезает напряжение. Я почти видел, как в голове драмадера крутились колесики. Наконец он пришел к решению. вынул небольшие карманные часы и тут же убрал их. Эти часы как зеркало, такие же у коменданта гномов. Он делает жест, я показываю его заложнику, и он сообщает мне время. Я перевожу стрелки часов на верное время. Как я понимаю, стрелки тут же переводятся на часах коменданта Кейна. Когда я меняю показания часов Хенрика, на других часах стрелки тоже перемещаются. Это код, которого мы не понимаем. Но в этот момент гномы узнают, что Уин жив, и мы купили для себя очередной день. От меня не укрылось, что он назвал себя в третьем лице. «Код?» – переспросил я. Я не забыл, что Уину пришлось старательно заговаривать зубы тем обходчикам, чтобы они все-таки убили его. Ход и умный, и отчаянный. И он участвовал в этом много лет. Только когда мы перевели его в камеру под ратушей, он стал строптивым. Перестал сотрудничать, когда понял, что ситуация для него меняется. Нам пришлось накачивать его наркотиками, чтобы вынудить к уступкам. Дела пошли труднее. У него выработалась толерантность к грибам. Мы были вынуждены ежедневно увеличивать ему дозу. Тут многое еще предстояло выяснить. Мурдекай говорил, что не разобрался в механизме воздействия грибов. Но у него есть алхимические методы, которые позволят установить все варианты применения. Очевидно, что в сыром виде эти грибы могут заставить человека делать то, что вам нужно. Такой эффект есть у многих грибов. Но это скорее побочный эффект. Еще он добавил, что методы контроля сознания не особенно надежны, но в данном случае нет сомнений, что они работают правильно. «Где настоящий Хенрик?» Он бросил на меня бесстрастный взгляд. «Ты серьезно хочешь, чтобы я ответил? Бактрианы занимаются тем же, что и вы. Тоже используют часы. Моррис упоминал, что у них в заложниках была какая-то свинья». «Нет», — сказал Хенрик. — Они получают с гномов отступные другого рода. У них была любимая хрюшка, дочери коменданта. Я не знаю всех подробностей того договора. Думаю, их обязали каждый день выводить животину на солнце. Если такую процедуру наблюдать в дальновидец, то день спасен. — Господа, а вы не можете превращаться в свиней? — вмешалась Пончик. «Один из вас покрутился по паре минут в день, и все довольны. Гномы ничего бы не узнали». В первый раз Хенрик выдавил ухмылку. «Есть тут маленькая такая проблемка. Когда нашу деревню разрушили, бактрианы не приютили нас. То, что ты предлагаешь, гномам тоже приходило в голову. Нашего присутствия не потерпели бы. А драмадеры хоть и не в восторге, но в душе они ребята неплохие. Они нас пустили». «Много они добра от этого обрели», — пробурчал я. Хенрик посмотрел мне в глаза убийственным взглядом. «Иногда мы совершаем такие поступки, которые противоречат нашей природе, только чтобы защитить своих. У меня пробежал холодок по спине, но это было лишь мгновение. Я вспомнил, как Мурдекай говорил, эти воскрешают какого-нибудь древнего монстра. Не очень благородные дела. Но что-то зацепило меня в этом рассказе. У меня было ощущение, что я услышал нечто, чего пока не мог оценить в полной мере. Но разбираться в ощущениях времени не было. Я указал на электробатарею, которая использовалась в устройствах противовоздушной обороны. А вот эти штуки не могут защитить город? От отдельных самолетов? Могут. Но не от масштабной бомбардировки с дредноута. Перед нами вставало несколько вариантов действий. Есть некий код. Гномы придумали некий жест. Уин сообщал драмадерам, на какое время нужно настроить часы. Здесь могли бы разобраться Катя и Мурдекай. Хотя, пожалуй, не за то время, которое у нас оставалось. Им нужно будет знать все прежние вопросы и ответы. К тому же, может быть, Хенрик и немного и оттаял, но нельзя рассчитывать, что вот сейчас он выдаст всю информацию. Другой вариант. Да, пусть этот город разбомбят к чертям. Пока мы будем в личном пространстве, с нами ничего не случится. Мы выручим столько недоумков, сколько сможем, а потом будем ломать голову над тем, что делать дальше. Я знал, будь у нас в запасе больше времени, я бы попробовал состряпать ракету способную улететь достаточно высоко. И как знать, а вдруг, когда оба города будут разрушены, гномы посадят свой воздушный корабль и дадут нам возможность штурмовать его на старый добрый манер. Нет, эта тактика казалась неправильной. Если использовать метод зон безопасности, мы сможем дать убежище только горстке жителей города. И даже если мы спасем большинство, напихав их в наше пространство, как селедку в бочке, рано или поздно придется выгонять их оттуда. И что тогда? Я взглянул вверх. Надо мной висело тканевое покрытие города. Вы можете общаться с вашим комендантом при помощи часов? Никоим образом. Но мы можем переписываться. Мы часто так контактируем. Они когда-нибудь присылали к вам представителя? Эмиссара? Я вспомнил, как читал когда-то о системе заложников и выкупов времен Столетней войны. Война между Англией и Францией, 1337-1453 годы. Часто такие методы оборачивались катастрофами, но бывало и так, что переговоры заканчивались выплатой выкупа, что требовало от обеих сторон временного взаимного доверия. Да, часто. У них есть посол. Комиссар Леон. Он приезжает инспектировать. Он посредством заклинания определяет, что заложник не перевертыш. По-моему, они боятся, что в один прекрасный день мы рассекретим код, известный только ему и коменданту. Это меня заинтересовало. К счастью, они пока не накладывали заклинания на вас. Это да, отозвался Хенрик. Мы ожидаем их инспекции через 2 дня. Хотя, боюсь, после всего, что произошло, события будут развиваться быстрее. Дальше мы обсудили личность посла и порядок инспекций. Естественно, инспекции были введены в сценарий как возможность добраться до бесплодной земли. Однако теперь ситуация совсем не выглядела безмятежной. Тем не менее, в ходе нашего разговора начала зарождаться идея. «Карл, Мордекай, если мне срочно понадобится парашют, как действовать?» «Мордекай, какой из тебя портной?» «Карл, самый поганый». «Мордекай, тогда тебе понадобится зелье. Есть несколько десятков, которые подойдут. Умение летать или баф защиты от падений. Или преврати Катю в дельтаплан». «Карл, ну этому она рада не будет. У тебя есть ингредиенты для зелья?» «Мордекай, уже просматриваю запасы. Для пиропада материала у меня нет. Дальше идут довольно обычные зелья, но для них нужны семенные стручки. Достаточное количество я добуду только на 6-м этаже. То же самое с парнем из пузыря». «Bubble Boy» – американская комедия 2001 года о мальчике, родившемся без иммунитета и вынужденном жить в пузыре. «У меня достаточно материалов, чтобы сделать одно зелье, но оно тебе не понравится. И хватит только на 2 порции. Так что какой бы смертельный трюк ты ни задумал, бери с собой Катю, а пончика оставь на земле. Формула достаточно простая. Готовить 5 минут. Я еще раз проверю рынок на случай, если что-нибудь найдется. Но я бы на это не рассчитывал». «Карл, я двигаю к тебе. Мне нужно сделать несколько ракет и очень быстро. А ты свари мне зелье». «Ну хорошо», сказал я Хенрику. «Я не знаю, спасет ли то, что я задумал, город, но попытаться надо». Я повернулся к Кате, которая все это время странно молчала. Ее глаза горели, поэтому я понял, что она с кем-то общалась. Довольная она не выглядела. «Катя, у меня для тебя есть работа». Она моргнула и посмотрела на меня. «Что я должна сделать?» «Две вещи. Одна довольно мерзкая». Пока Катя была в клубе «Деспирадо», я бежал трусцой в палец и на бегу посвящал Пончика в план нападения. Мне пришло в голову, что мы тратим напрасные усилия, направляясь в палец, и минуем 2 паба. Но пробегая мимо, я увидел, что эти заведения закрыты и даже заколочены. Верблюды знали, что надвигается на их город, и заранее перемещались к бомбоубежищам. «Карл, это не выгорит. Они знают, что в городе есть перевертыши и будут проверять». «Я знаю. Я изложил следующую часть плана. Пончик совсем не была в восторге». «Довольно по-наркомански придумано даже для плана Карла». «По-наркомански? А это у тебя откуда? Это не лексикон, Элли». «Так Луис выражается», — ответила кошка. «Луис? Ты разговаривала с Луисом?» «Карл, мне не запрещается иметь друзей». Прежде чем я нашелся с адекватным ответом, мне пришло сообщение от Арахнида Морриса. «Моррис, ну мы сделали, как ты велел. Пакет доставлен, только у нас еще проблема». «Карл, большая или маленькая?» «Моррис, проблемы все здоровее некуда. Как только сектор воды захватили, некоторые стены изменились внутри. Наверное, все выходы замурованы». «Я вспомнил. Драмадер говорил мне, что камера в подвале запечатана. Отчего же не измениться стенам?» Я взглянул на карту. Она не изменилась, насколько я мог заметить. Но по карте нельзя определить, открыты или заперты двери. Да и не так это важно. Ведь рейдеры гробниц все равно никуда деться не могли. «Карл, хорошо, и в чем проблема?» «Моррис, сначала мы вообще в голову не брали, а сейчас под нами что-то творится. Слышно!» «Карл, ты о чем?» «Моррис, кажись, некрополис затапливает вода». «Карл, твою же мать!» «Моррис, ну вот я и не знаю, что нам делать. У нас много свитков с заклинаниями, чтобы дышать в воде, но не столько, сколько нужно. Да и факелы разве будут гореть под водой? Если вода все тут зальет, нам буль-буль». «Карл, понятно. Всем раздай инструкции по водному дыханию. Если вода заполнит все помещение, переходите в зону безопасности. Хотя вот что, вы с Бобби возвращайтесь в Деспирадо. Устраивайтесь там. Если я добуду для вас еще свитки или что-нибудь еще, вам будет проще передать туда». Я прорычал ругательство. Очень вероятно, что когда Крис захватывал подводный замок, произошло что-то такое, из-за чего вода хлынула в гробницу. Все двери были закрыты, и воде некуда было вылиться. Мне не пришло в голову, что нужно продумать, в каком порядке правильно будет брать замки. Сейчас же я ничего не мог сделать. Я предполагал, что палец тоже будет заколочен, но нет, он был открыт и освещен, как в Рождество. Я открыл дверь, и меня приветствовали дети. Около 40 детей, лет от 4 до 12. Почти все драмадеры, но шестеро в человеческом облике. Было очевидно, что это перевертыши. Среди них скользила коробка сока и разговаривала с каждым по очереди. В руке она держала большую сумку и наделяла чем-то каждого ребенка. «Карл, Пончик, определи, есть ли перевертыши, кроме человеческих детей». «Пончик, других я не вижу, но с детьми трудно. Голова коробки сока страшно горячая, как у господина Хенрика. Ох и ох, и хозяин бара такой, коварство, да и только». Среди детей присутствовал Скарн. Он явился в человеческой форме и сразу заявил: «Вы должны выдать нам всем по золотой монете». Другие обходчики тоже были здесь. Луис и Фирос стояли в компании Лэнгли и его лучников. Луис сосал фруктовый сок, солнце капри с ароматом киви и клубники. Вот значит, что раздавала коробка сока всем детям. «Хорошо», — громко объявил я. «Позже меня здесь не будет, поэтому все идите за мной». Пончик фыркнула. «Разве мы не должны отвезти всех в настоящую зону безопасности, как та, что на Странной улице?» «Нет», — сказал я. Мордекай сказал, что зоны безопасности защищают только тогда, когда там находится обходчик. «Так что все за мной!» Я позвал жестом владельца бара и коробку сока. «Вы тоже, ребята!» Хозяин пальца идти отказался, а коробка сока последовала за нами с радостью. Обрадовался и я. Нам был нужен кто-нибудь, кто присмотрит за детьми. «Ага, а как же наши деньги?» – потребовал Скарн. Я вынул золотую монету и перебросил ему. «Помоги мне перевести всех, и получишь еще одну, и все остальные тоже. Где их родители?» «Все взрослые на оборонном дежурстве», – объяснил Скарн и повысил голос. «Так, идем все за мистером Карлом». Я заметил, что трое человеческо-перевертышевых детей – не вполне целые. У одной девочки по имени Руби вообще не было рук, а на макушке имелась вмятина, из-за чего ее голова напоминала сдувшийся футбольный мяч, по которому ударили. Шла она медленно, заметно хромая. Изучив ее, я обнаружил, что на ней был активный дебаф. «Этот неигровой персонаж страдает компрессионной болезнью». Я отправил Мордекаю вопрос, что это такое, и он ответил, что никогда об этом не слышал. Затем он спросил, где я, а я в эту секунду открыл дверь и начал впускать детей. Мордекай, как и следовало ожидать, на седьмом небе от счастья не был. «Это, мать твою, не детский сад! Карл, ты с ума сошел? Ты тут видишь детскую площадку? Я, например, не вижу». Диван завалился, когда сразу трое драмадерских детей попытались постоять на его спинке. Еще один ухватил робота-чистильщика и завис в футе над землей. Робот испуганно тревожно запищал. Коробка сока немедленно превратилась в волосатую фурию и принялась кричать на верблюжонка, который тут же уронил робота. Он уже пищал совсем жалобно, потому что еще двое детей начали топтать ногами свои полупустые картонные пакеты с соком, чтобы скорее извлечь из них соломинки, которые им понадобилось швырять через комнату. Несколько детей, как драмадерских, так и перевертышевых, решили использовать свои новообретенные богатства. Устроили клуб азартных игр и принялись делать ставки на то, кто выше подбросит соломинку от сока. Неожиданно к ним активно присоединилась Пончик. Она подпрыгивала и громко объявляла ставки. Другие обходчики сгрудились в углу и не знали, что им делать. Мы провели в комнате меньше 3 минут. «Да-да, поиграйте или еще чем-нибудь займитесь», — предложила им коробка сока, подходя ближе. Она приняла привычный облик девушки лет 18, блондинки с белой кожей. Ее челюсть двигалась так, как будто она жевала резинку. «Сейчас они спокойные, но скоро заведут друг друга». «Спокойные?» — возмутился Мордекай. «Вот это спокойные!» Один перевертыш человеческого вида внезапно оказался небесной птицей и попытался взлететь. Другой сделался котом, но Пончик зашипела, и ребенок вернул человеческий облик. «Почему они никогда не превращаются в драмадеров?» — удивился я. «Запрещено!» — ответила коробка сока. «Можно только в барах и с развлекательными целями. Это часть договора, который заключался, когда нас принимали. В других случаях нам не разрешается своевольно принимать форму драмадеров». «Разве?» Я торопился в мастерскую и не стал опровергать явную ложь. Я записал формулу, и после этого мне требовалось всего несколько минут, чтобы собрать ракету. Так как двухступенчатые ракеты не действовали, и у нас не было времени выяснять причины, я намеревался воспользоваться первоначальной моделью и добавить к ней несколько самонаводящихся снарядов. Дальность немногим более мили. Бесплодная Земля будет бросать бомбы на нас с высоты никак не меньше 3 миль. Следовательно, нужно проявить творческую смекалку. «Ты сделал зелье?» – спросил я Мордекая. «Они остывают», – ответил он, все еще ошарашенный и рассерженный детской ордой. «Наверное, сейчас уже готовы». Он со вздохом оглядел комнату. «Я скачал кое-какие фильмы со времени открытия подземелья. Думаю, сумею перенести их на здешние экраны. Вот, погоди». Экран в главной комнате мигнул, и появилось новое изображение. Начинался фильм. «Я не знал, что ты и это умеешь», — сказал я. «Да, но у вас нет времени смотреть кино». В комнате утихли визги. Несколько десятков детей одновременно взглянули в сторону экрана. Пончик перелетела через комнату и устроилась на моем плече. «Карл, Карл, это кино!» «Часть привилегии наставника», — сказал Мордекай, причем было очевидно, что он не хочет говорить об этом с Пончиком. «На случай, если когда-нибудь мы будем строить свои стратегии на экранах. А еще у меня есть цифровая коллекция большинства земных фильмов. Я ее собрал, когда мы готовились переходить к прямым эфирам. Плюс развлечения из последнего мира, где я работал. Правда, там ничего хорошего не было. Если только тебе не нравятся оперы, в которых фальшивят. А есть у тебя все без ума от Мэри?» «There is something about Mary» – американская романтическая комедия 1998 года. Я так и не увидела концовку. Карл пришел домой в тот день и переключил на игровую приставку, где у него фраги. Фраг в компьютерных играх — очко, начисляемое за убийство противника. И я не узнала, чем фильм закончился. И меня это убивает. Если я не выясню, что там происходило дальше, то просто умру. Она неожиданно вздохнула. А «Секс в большом городе»? «Sex and the City» – комедийно-драматический сериал 1998-2004 годов. «Есть?» «Теперь ты понимаешь, почему я с тобой об этом не говорил?» – произнес Мордекай. На экране шла история игрушек. «Toy Story» – американская анимационная комедия 1995 года. «Эй, дитя, положи!» – внезапно заорал он и выбежал из комнаты. «Великолепно», — сказал я, проводив его взглядом, и повернулся к коробке сока. «Ты отлично справляешься с детьми. Ты естественная». «Ха!» — она наклонилась ближе и спросила. «Что это за место? Это из охотничьих хозяйств?» «Смотрите Динниман. Сценарий судного дня Карла. Глава 3. Примечание 17». «Из охотничьих хозяйств?» — переспросил я с удивлением. «Нет, это наша операционная база. Она следует за нами, куда бы мы ни отправились». «А мы можем ее использовать, чтобы туда попасть?» Голос девушки был исполнен такой надежды, что мне пришлось взять паузу, чтобы всмотреться в нее. «Охотничьими хозяйствами в подземелье называют 6-й этаж. У меня цепкая память, и я сразу вспомнил, как гоблинка-шаманка с обильным пирсингом на лице и с кольцами с тоской говорила мне, насколько жизнь была бы лучше, если бы им удалось спуститься». «Смотрите Динниман, Карл, обходчик подземелий», глава 14. «Нет, эта комната не используется для перемещений», — сказал я. «Но мы туда попадем, если сумеем выбраться отсюда. Это то место, куда ты стремишься?» Я перечитал в кулинарной книге очерк Хират о природе неигровых персонажей. Она раз за разом повторяла, что они по-разному понимают то, где находятся. На предыдущем этаже, где были поезда, все НПС были с девственными мозгами и совершенно не соображали, что они в подземелье. Лори и Лори Лея, гоблинки-шаманки с самого первого этажа, наоборот. Когда их втянули в метамфетаминовую войну гоблинов и лам, они абсолютно четко знали. Вся эта свистопляска происходит на первом этаже подземелья. Хират, выступая за снятие 4-й стены для неписей. «Смотрите Динниман, кулинарная книга анархиста подземелья». Глава 17, примечание 91. Предупреждала, что те из них, кто знает о сути событий с самого начала, намного опаснее. На последнем этаже у нас будет возможность ввести сколько-то неигровых персонажей в свой мир, потому что их мир полностью иллюзорен, и такая конструкция легко разрушается. «Охотничьи хозяйства – наша древняя родина», – сказала коробка сока. Голос этой неписи, обычно легкомысленный и беззаботный, внезапно сделался убийственно серьезным. «Мы надолго застряли здесь. Путь домой был, но теперь, когда города нет, он потерян для нас». Я потянулся к кошке и потрепал ее по голове. И послал мысленное сообщение. «Она ищет ворота одичавших богов?» — спросила Пончик. Коробка сока насмешливо скривила губу. Мне показалось, что ее не удивило упоминание артефакта. «Нет, за этим призом охотятся гномы. И сумасшедший волшебный чувак, и подводный охотник за сокровищами. Все старались его найти. Но если гномы не смогли, то и никто не сможет. Или просто не найдет. Хен?» – она запнулась. «Кое-кто из наших говорит, что ворота-артефакт – миф. Верблюды живут здесь дольше всех, и они ничего не знают. Мы ищем нечто другое». Она едва не выговорила Хенрика, но осеклась. Я задал следующий вопрос. «Так что же вы ищете? Что-то связанное с призрачной царицей Кецалькоатль?» А вот эта коробка удивила. И удивила неприятно. Ее глаза сузились, она отшатнулась. «Я должна присматривать за детьми. И я начинаю подозревать, что все, что здесь творится, ваших рук дело. Вы говорите о помощи нам, а чем докажете, кроме того, что привели сюда детей? Докажите, что действительно имеете в виду то, о чем заявляете. Если вы сможете помешать гномам уничтожить город, и мои соплеменники останутся живы, тогда я вам отвечу. Обратитесь ко мне снова, если мы переживем бомбардировку. Катя, Хенрик только что получил ежедневное сообщение от гномов на карманные часы и показал им ответ, в точности, как ты говорил. Мы ожидали от них вопросов, но они оборвали связь. Карл, как думаешь, они заглотили приманку? Катя, не знаю. Ты изготовил ракеты? Карл, сейчас этим занят. Мы маленько отвлеклись по дороге сюда. Катя, у нас совсем не осталось времени. Тебе не кажется? Пончик, мы смотрим историю игрушек. Ты видела? Катя, что? Карл, мы будем готовы через минуту. Перед моими глазами появился новый хронометр. Он был настроен на 1 час 15 минут и повел обратный отсчет. Новый квест. Выдавить коробку сока. Представляется, что эта зловредная проститутка-перевертыш играет в этой истории более важную роль, чем вам показалось поначалу. Представляется также, что она весьма нежно относится к своим братьям и сестрам, многие из которых сейчас отсутствуют в городе, путаются с бедными, беспамятными драмадерами и готовятся умереть в отчаянной попытке уничтожить все ожидаемые бомбы зенитным огнем. У них ничего не выйдет, если этот город окажется под бомбовыми ударами. Они близко не подойдут к успеху. Чтобы провести квест, вам необходимо спасти горбатый город от неизбежной бомбардировки, которая начнется, как только хронометр покажет ноль. Награда. Вы получите платиновый квестовый ящик. Кроме того, все обходчики из этого сектора получат постоянный бонус в 50% харизмы при всех будущих контактах с перевертышами. Вы также приобретете мое вечное почтение, так как ни в аду, ни в раю нет шансов, что вы с этим квестом справитесь.